Глава восьмая. Этот денек у меня выдался таким насыщенным на события, что, вспоминая его, никак не могу представить, как все это вместилось в одни сутки. Однако это было именно так. Вскоре после того, как я разослал свои письма магам, мне вновь позвонила Алевтина Николаевна. На этот раз она вела себя относительно спокойно. «Таня, мне назначили новую встречу. Сегодня в 4. В центре, около кафе «Лесной олень». «Так, замечательно. Вы помните все, о чем мы с вами условились?» «Да, конечно. Убитая горем и согласная на все». «Отлично. И как только вернетесь домой, сообщите мне все подробности встречи. Постарайтесь быть предельно внимательной. Запомните внешность человека, который придет на встречу. Может, какие-то особенности речи, произношения, какие-то особые приметы. Да вот еще что. Человек, с которым вам предстоит встретиться, на физическое насилие не пойдет. Но он может применить методы гипнотического воздействия. В каких целях, я не знаю. В любом случае, вам надо постараться противостоять этому». «А как же мне это сделать? Я совсем не сведуща в таких вещах». Алевтина Николаевна снова немного запаниковала. «Постарайтесь запомнить несколько правил. Первое. Не доверяйте этому человеку, каким бы обаятельным он вам вдруг не показался. Помните, это ваш враг, хитрый враг. Понятно?» «Да». «Дальше. Не прислушивайтесь к интонациям голоса. Это оружие внушения. Старайтесь обращать внимание только на информацию, только на значимую информацию, что от вас хотят. Без всякой эмоциональной окраски. Сможете?» «Я постараюсь». «Очень постарайтесь. Это, пожалуй, самое сложное. И, наконец, избегайте смотреть прямо в глаза. Но при этом не следите за жестами. Только и взгляд не отводите. Старайтесь все время смотреть чуть выше и правее глаз собеседника. Например, на его левое ухо. Сейчас нет времени объяснять все подробности. Просто доверьтесь мне и сделайте все, как я прошу. Алевтина Николаевна, вы все поняли? Повторите, пожалуйста, все мои рекомендации. Это очень важно». Она вполне связно повторила все правила предосторожности. «Вот и отлично. И самое главное, Алевтина Николаевна, запомните. Предупрежден, значит вооружен. Удачи вам. Жду звонка». Ну что ж, я, пожалуй, сделала в данной ситуации все, что могла. Спасибо Владимиру Викторовичу за его ликбез. Об итогах встречи мне предстояло узнать не ранее, чем часа через полтора. А сейчас следовало немного подумать. Спокойно и не торопясь. Попытаться объединить в одну картинку всю имеющуюся у меня информацию, чтобы четко увидеть пробелы в сложившейся мозаике. Итак, что мы имеем? С одной стороны, странная девушка Дина. Ее странностью кто-то воспользовался. Довел бедняжку до полной зависимости от ее собственных фантазий и каким-то образом принудил отдать ребенка, а затем чуть не довел до самоубийства. С другой стороны, совершенно непонятный замкнутый круг, по которому мне пришлось пройти в поисках мальчика и вернуться к началу ни с чем. Кто является самым сомнительным звеном этого круга? Кому это могло понадобиться? Дядя Толик? Валерий, бывшая жена Валерия Даша, у них мог быть мотив. Вели себя все трое достаточно странно. То есть Анатолий абсолютно странно, а Валерий и Даша противоречиво. Из двоих последних искренним мог быть только один. Второй, соответственно, лгал. И установить, кто есть кто, я никак не могла. Не хватало информации. Я не исключала даже, что они могли действовать сообща. Не все трое, конечно, но в любых сочетаниях. Теперь, как это можно увязать с неким Н из Дининого дневника? Почему я решила, что именно он мозговой центр? Он вполне мог быть и исполнителем, тщательно проинструктированным. Но вот хранитель – это, вероятнее всего, именно та фигура, которая мне требуется. Н не может быть ни Анатолием, ни Валерием, ни Дашей. Хранителем, в принципе, может быть любой из них. Но Анатолий ближе всех, потому что устроить мне гонку по кругу мог только человек, очень хорошо знающий все заморочки жизни Иртеневых. Правда, одно меня смущало. Анатолий всю жизнь прожил в Тарасове. Нигде не засветился. Я проверила это с Андрюшиной помощью еще до поездки в Питер. По описаниям Алевтины Николаевны, его образ мало вязался с образом хранителя. Хотя, кто знает, в тихом омуте... А еще не надо забывать, что хранитель рун может быть коллективным псевдонимом группы мошенников. У Анатолия в прошлом было много сомнительных связей. Его вполне могли использовать в своих целях. Идем дальше. Алевтина Николаевна. Логика не говорит ни да, ни нет. Но интонация все-таки решительно исключает ее из списка подозреваемых. Бог с ними, с ее прегрешениями молодости. Да и откуда информация? Со слов того же Анатолия. Так что на достоверности стоит большой знак вопроса. Теперь Игнат. Его покушение на меня, его владение некоторыми психотехниками. Скорее всего, он правая рука хранителя, если тот единственное число. Если же это группа, он в ней человек номер два. Не он ли Н? А что, одинокая богатая женщина после непонятного разрыва с женихом – хорошая добыча для обольстителя. Плюс его натасканность в области мистики и мистификации очень может быть. Но тогда что же выходит? Хранитель все делает чужими руками? Значит, он вполне может находиться в другом городе? Валерий? Преуспевающий бизнесмен. Опять вопросы порождают не ответы, а еще большее количество вопросов. Ну и последнее. Цель всех этих колебаний эфира, выражаясь языком Дины. Чего же хотят мошенники? Судя по всему, Н вытянул из Дины немало денег. За иконы, картины, амулеты. Да и просто за консультации, наверное. Возможно, у нее больше ничего не осталось. Поэтому ее решили устранить как ненужного свидетеля, предварительно получив на руки главный козырь – мальчика. У Алевтины Николаевны есть неплохой капитал, плюс недвижимость. Они начали обрабатывать ее. Похоже, хотят сорвать крупный куш. Одноразовый, поэтому весьма солидный. Почему одноразовый? Да потому что им пора сматываться. Жареным запахло. Они не могут не понимать, что ходят по краю пропасти, а действуют расчетливо и осторожно. Степень риска на настоящий момент уже зашкаливает. Отсюда вывод. Времени у меня очень мало. Сегодня Иртенева узнает условия. 1-2 дня ей дадут на их выполнение. За это время мне нужно приложить все усилия для обнаружения и поимки хоть кого-то из аферистов. Лучше бы, конечно, самого хранителя. Я позвонила Грише. Он сказал, что ничего нового пока нет. Хранитель не откликнулся. Надо ждать дальше. Черт, ну что за идиотская у меня ситуация? Сижу на конспиративной квартире и только и делаю, что жду, да разговариваю по телефону. Нет, это не по мне. Узнаю результаты встречи и начну готовиться к активным действиям. Было уже около 4. Я вздохнула и в который уже раз за сегодня уныло поплелась на кухню варить кофе. За чашкой кофе мне кое-как удалось скоротать время до звонка Алевтины Николаевны. «Ну что? Как все прошло? Вы в порядке?» Моя клиентка тоже явно нервничала, но тон у нее был довольно бодрый. «Кажется, мне удалось справиться с вашим заданием, Таня. Правда, все приняло несколько неожиданный оборот. Алевтина Николаевна, пожалуйста, все подробно с самого начала. Вы подошли к кафе и...» Я несколько минут постояла у входа. Старалась выглядеть очень взволнованной. Собственно говоря, особенно и стараться-то не пришлось. Я действительно очень нервничала, все время озиралась по сторонам. Потом ко мне подошел мужчина. Но вы знаете, Таня, вид у него тоже был очень потерянный. Он подошел ко мне и, чуть ли не заикаясь, спросил, не я ли Алевтина Николаевна Иртенева. Я ответила, что да, это я. Тогда он предложил мне отойти в сторонку. Мы прошлись до ближайшего скверика и присели на скамейку. Всю дорогу мужчина молчал. «Что за мужчина? Вы запомнили, как он выглядел?» «Да, в общем, запомнила. Ему на вид лет 40. Довольно высокий. Одет не броско, но элегантно. Хороший костюм, галстук. Только вот внешность какая-то невыразительная. Ничего примечательного. Заурядное лицо, никаких особых примет. Но, как выяснилось, это и не важно». «Как это?» Я слегка удивилась. Похоже, моя клиентка вошла во вкус и решила примерить на себя роль детектива. «Видите ли, Таня, оказалось, что он такая же жертва, как и я». «Ну, начинается. Все мои уроки прошли даром. Она дала таки заморочить себе голову». Словно прочитав мои мысли, Алевтина Николаевна начала оправдываться. «Вы не подумайте. Я действовала по вашим инструкциям. Просто открылись новые обстоятельства. Этот мужчина оказался мужем моей Дины». «Вот те раз. Еще один скелет». «Каким мужем? Вы не говорили, что у Дины есть муж?» «Так я и сама впервые об этом узнала. Оказалось, что чуть больше 3 месяцев назад они с Диной зарегистрировали брак. Он мне и штамп в паспорте показал». «Вы видели его паспорт? А имя, фамилию запомнили?» «Да он сразу представился. Олег Павлович Смирнов. И еще вы знаете, у него есть отметка об усыновлении Женечки». «А как все это произошло? Как они познакомились с Диной? Он рассказал?» «Да, конечно. Он был со мной очень откровенен. Они познакомились больше года назад, случайно на улице. Был дождь, он ехал на машине. И, как говорит, случайно обрызгал симпатичную женщину, не заметил большую лужу. Адина стояла на автобусной остановке на краю тротуара. Ну и вот он ее обрызгал. Но тут же вернулся назад, чтобы извиниться и предложить помощь. Он говорит, Дина сперва очень рассердилась, не хотела с ним разговаривать. Она была вся мокрая и в грязи. И он уговорил подвести ее до дому. Она всю дорогу молчала и простилась с ним очень холодно. Но он очень захотел ее еще раз увидеть. Сказал, что понравилось ему сразу. Необычное что-то в ее облике. Да, она ведь многим нравилась, бедная моя девочка. Я не дала Алевтине Николаевне уйти от темы и удариться в воспоминания. Ну и что же он предпринял? Он на следующий день караулил ее у той же остановки, целый час примерно, в то же самое время. Ему показалось, что накануне она возвращалась с работы, и он не ошибся. Дина пришла на остановку, а он опять предложил ее подвезти. И она согласилась? Как-то не в ее характере. Ну почему же? Ей нравилось производить впечатление на мужчин. Словом, они обменялись телефонами. Стали перезваниваться, потом иногда встречаться. Дина познакомила его с сыном. Он сказал, что мальчик ему сразу очень понравился. Ну, в общем, вот так постепенно они и сдружились. Ему было с Диной очень интересно. И еще он почувствовал, что она нуждается в заботе и поддержке, хотя и тщательно скрывает это. У нас мало было времени на разговор, поэтому он не рассказывал все в деталях. Сказал только, что сумел сделать так, чтобы Дина стала доверять ему. А Женечка быстро к нему привязался. И вот полгода назад он решился сделать Дине предложение. Она сказала, что подумает. Думала больше месяца, а потом согласилась. И я об этом ничего не знала. Ну, как такое может быть? Ну, что теперь убиваться? Давайте надеяться на лучшее. Ох, как хотелось бы. Но пока трудно представить это лучшее. Да, так вот, теперь о самом главном. Они зарегистрировали брак, оформили усыновление. Все это тихо, без особых торжеств. Диночка так хотела. Она не стала сразу переезжать к Олегу. Он и с этим смирился. Все ее странности терпел. Дал ей время собраться с духом. А за неделю до ее переезда она сообщила ему ужасную весть. Неизвестные похитили у нее сына. Он говорит, что Дина что-то умалчивала о своем прошлом. А он не настаивал, не хотел разрушить еще хрупкие отношения. И после того, что случилось, она опять не рассказала ему ничего. Сказала, что сама решит все проблемы. Гордая моя девочка. Только вот ничего у нее не вышло, совсем сорвалась. А после того, как она попала в больницу, похитители разыскали его. И запросили за Женечку астрономическую сумму. У него не было и десятой доли. Он отдал все, что имел. Просил вернуть мальчика. Обещал дать расписку, что отдаст все со временем. Но они не пожелали ждать и предложили ему такой вариант. Они свяжутся со мной и сведут нас вместе. Он должен уговорить меня оформить на Женечку дарственную на мой фамильный особняк. Потом он, по фиктивному договору, якобы продаст им мой дом. А на деле они просто предоставят ему в обмен на дом жилье, оформленное на Женечку. Вот эта сделка и послужит выкупом за моего внука. Женечку вернут приемному отцу. Но мне надо все оформить срочно, в течение 2-3 дней. И он что же, сразу согласился на их предложение? Не попытался принять каких-то мер? Попытался. Он ведь тоже сорвал первую нашу встречу. Обратился к влиятельным друзьям. Те выделили ему людей из личной охраны. Охранники должны были помочь задержать бандитов, но те проследили. А на следующий день, так же, как и мне, прислали отрезанный палец. Только Олег в милицию не обращался, поэтому до самого разговора со мной был в шоке. Принял все за чистую монету. Это я ему рассказала, что все это неправда, что... Ну, вы понимаете. «Да, конечно. И о чем вы договорились?» «Я буду срочно оформлять необходимые документы. Они будут держать связь с Олегом и со мной. Нам общаться друг с другом без их ведома запретили. Сказали, что все равно проконтролируют наши действия. И еще, что если им что-то не понравится, то мальчику будет плохо». Они, конечно, во многом опять блефуют. Не знают, что вы раскусили их трюки. Но все равно береженого Бог бережет. Рисковать не стоит. Да что вы! У меня и в мыслях этого нет. Сделаю все, что велено. Лишь бы Женечку вернуть. Да, хорошо. А с этим Смирновым вы обменялись телефонами? Да как-то по нервозности забыли. Все равно нам общаться запрещено. Ну да ладно. Если понадобится, через паспортный стол найдем. В общем, Алевтина Николаевна, следуйте их указаниям. А остальное предоставьте мне. И держите меня в курсе всего, что происходит. Ну а теперь постарайтесь немного отдохнуть. Силы вам еще пригодятся. На этом мы простились. Я первым делом позвонила Мельникову и попросила проверить, есть ли какие-либо данные на Смирнова Олега Павловича. Он выполнил мою просьбу без промедления. Через 20 минут я уже знала, что означенный гражданин в их базе не засветился. Андрюша слегка неуверенным тоном спросил, не хочу ли я поделиться с ним информацией. Я решительно ответила, что не хочу. Дело, в конце концов, мое. За помощь, дескать, благодарю. О том, что с меня причитается, не забуду. Но на этом пока все. Андрюша явно приуныл, однако возражать не стал. Чувствовал, что наделал косяков. Итак, что же мы в итоге получили? Как новая информация вписывалась в мою мозаику? А очень даже гармонично вписывалась. Как я и предполагала, у дочки деньги кончились, и аферисты принялись за мать. И действительно, куш решили сорвать немалый. Я даже не предполагала, что речь пойдет об особняке. Думала, что просто постараются деньги вытрясти. Неплохой аппетит у этих ребят. И еще сам собой напрашивался вывод, что все это входило в изначальный план. Дина была только способом подобраться к ее матери. Вот только интересно, они действовали по наводке, сразу нацелившись на особняк? Или случайно так подфартило? В первом случае открывалась еще одна перспективная версия. Кто-то из обиженных любителей старины которым Иртенева наотрез отказалась продавать дом с привидениями. Ну, еще, конечно, хохмы ради можно предположить, что кто-то купился на басне о старинном кладе. Ладно, это уже полный бред. Иванова, не расслабляться. Давно на тебя не нападал никто. Все сидишь себе, по телефону треплешься. А это расслабляет, конечно. Но что-то мне подсказывало, что мне недолго осталось наслаждаться покоем и затворничеством. Назревали увлекательные события. Хоть бы эти сутки продержаться. За такими мыслями меня застал звонок Гриши. «Танюш, похоже, все срастается. Я весь день заглядываю на форум «Оракула», и вот только сейчас там появился ответ на мое предложение». «Да? Что печатают?» «Хранитель рун согласен принять вызов. Предлагает в 7 часов обсудить условия в чате. Я 6 часов уже буду дома. Приходи, будем ловить нашу рыбку». «Отлично! Хоть одна хорошая новость за этот день. Я заслужил награды». «Гриша, ну какой же ты меркантильный!» «Ладно, заслужил, конечно, если время останется». «Так мы ж выберем время, правда?» «Посмотрим». «Ну что ж, стало быть, рыбка проглотила наживку. Оно понятно. День у хранителя сегодня выдался удачный. Алевтина Николаевна приняла все условия. Теперь можно было и отдохнуть после напряженных трудовых будней. Видимо, для хранителя игра была наилучшим способом расслабиться. Ровно через час я была у Гриши. Он приготовил весьма аппетитный ужин и почти силком заставил меня поесть. Я от нервного перенапряжения голода совсем не ощущала. Но поесть было надо. Весь день на одном кофе. Как же приятно, когда кто-то о тебе заботится. В 7 часов Гриша засел за компьютер. Я рядышком на кресле. Коты у меня на коленях. Идиллия. Если бы не повод, по которому я теперь здесь находилась, можно было бы просто слезу пустить от умиления. Но пока было не до эмоций. Сеанс связи прошел как по маслу. Правда, я многого не поняла из этого диалога. Гриша, выступивший под дурацким и вычурным ником Азазель, и хранитель рун обменивались репликами, состоявшими из преимущественно незнакомых мне специфических терминов, понятных только страстным поклонникам сетевой игры. Все, что я смогла понять, так это, что играть они начнут сегодня же, в 8 вечера. Продолжать будут, пока не пройдут первый уровень. Гриша в предвкушении удовольствия от грядущей битвы. Ну, дитя, честное слово. Уже и забыл, зачем все это затевалось. Возбужденно метался по комнате и то и дело выбегал на лестницу курить. Я приготовила нам кофе и устроилась в кресле. Мною овладело легкое уныние. Я предчувствовала, что удовольствия от этой битвы титанов получу совсем немного. Но это, в конце концов, тоже часть моей работы. Когда сеанс игры наконец завершился, время близилось уже к полуночи. Мои изначальные намерения увлечься игрой, разумеется, совершенно не оправдали себя. Все-таки мои игры с настоящими злодеями и настоящей стрельбой и драками куда увлекательней. Адреналина больше. Нет, не удастся мне подсесть на компьютерные аналоги, пусть даже круто замешанные на магии. «Ну и кто победил?» — спросила я, с трудом подавляя зевоту. «Пока идем на равных. Но это только начало, Танюша. Я еще его сделаю, вот увидишь». «Гришенька, солнце мое, да я не сомневаюсь. Только ты не забыл ли, что меня интересует немного другая сторона нашего поединка?» Гриша сразу осекся. Вспомнил, наконец, первоначальную цель этой затеи. «Танюш, прости, похоже, я действительно немного загнался. Все, я исправлюсь. Сейчас начну пинговать. Ну, в смысле, запросы посылать. А с утра свяжусь с хакерской братьей и попробуем в кратчайшие сроки установить физический адрес». На том и порешили. Ну а после благополучного завершения не вполне доступных моему пониманию действий с загадочным названием «пинговать», Гриша с полным правом потребовал исполнения желаний. И этот безумно долгий день продлился еще на пару восхитительных часов. Утром Гриша на работу не пошел. Оказывается, договорился заранее, чтобы спокойно заняться моими делами. Ну и я тоже не поехала к себе. Хотелось присутствовать при таком важном деле и немедленно узнать результат. Несколько часов томительного ожидания оправдали мои самые сокровенные надежды. Компьютер, с которого играл хранитель, был стационарным. Удалось узнать адрес, где он находился. Это было на окраине Тарасова, практически даже за городом. В обширном частном секторе, на который в силу своей непрестижности из-за плохих подъездных путей не наложили пока руку застройщики. Провинциальная трущоба, где люди живут друг у друга чуть ли не на головах, но при этом уважают свою и чужую скрытность. Вековая традиция – не лезть в душу, если не просят. У всякого своя тайна. Тот гонит самогон, другой ворует мобильники в автобусах, у третьего всегда найдется ствол на продажу. Но никто ничего не видел, не слышал и не скажет. Посторонних опасаются, своих не выдают. А стать своим там просто. Нужно только не выделяться из общей массы, не трепать языком, не совать нос в дела соседей, не гнушаться широкими застольями на полулице, здороваться с каждым, чье лицо тебе знакомо. В общем, идеальное место для укрытия. Похоже, хранитель знал толк и в этом. Итак, адресок я получила. Ну что же, мистер Фикс, есть ли у нас план? А как же, мистер Фикс? Разумеется, надо проведать адресок в отсутствие хозяев. Сдается мне, что это местечко вполне может быть использовано в качестве временного пристанища бедного мальчика. Надо как-то выманить зверя из логова и попытаться проникнуть туда. Нужно очень быстро придумать, как это сделать. И еще придумать, как после расставить капканы на хищника. Гриша долго и увлеченно рассказывал мне о том, как его друзья-хакеры помогли вычислить адрес хранителя. Я делала вид, что увлеченно слушаю, а сама думала о своем. Для начала Алевтина Николаевна должна сделать что-то, что спровоцировало бы желание хранителя встретиться с ней. А потом... Ха! Да, я не знаток в компьютерных играх. Но просчитывать ходы в своих собственных играх мне пока что еще по силам. Итак, пора выходить на тропу войны. Хватит, насиделась тише воды и ниже травы. Пора. Я прервала на полуслове милого Гришу и, пообещав ему скорую встречу, быстро распрощалась с ним. От Гриши я поехала к одному старому знакомому обговорить кое-какие детали, связанные с моим планом. А затем решила прямиком направиться на свою легальную квартиру. Мое исчезновение не могло пройти незамеченным. Наверняка у дома меня кто-то дожидался. Я приехала домой. Для верности, чтобы уж точно засветиться, через полчаса вышла пройтись до ближайшего продуктового. Я была слишком напряжена, чтобы почувствовать слежку, но уверенность, что меня пасли, была стопроцентная. Отрываться от хвоста я не собиралась. Игра шла тонкая, и я уже сделала первый ход. Вернувшись домой из магазина, я позвонила Алевтине Николаевне и предупредила ее о том, что планирую нанести ей визит. Она была слегка ошарашена этим. Однако я объяснила, что такая провокация необходима. И при встрече я объясню, что она должна делать дальше. У меня уже созрел план полностью. Только бы не ошибиться в расчетах. Однако я решила положиться на свою интуицию, которая так часто меня выручала, и которую я порой незаслуженно пыталась подавить логическими умозаключениями. По пути к Артеневой я вновь заскочила к знакомому, которого посещала утром. Он успел выполнить мою просьбу. Алевтина Николаевна встретила меня немного растерянно. Своего супруга она по моей просьбе отправила в шахматный клуб. Сегодня опять, очень кстати, случилась суббота, его клубный день. Мы могли спокойно поговорить тет-а-тет. Не то чтобы я опасалась или подозревала в чем-то супруга Артеневой, нет. Но мне предстояло затронуть некоторые деликатные темы. Поэтому нужно было, чтобы ничто не помешало откровенной беседе. Состоявшийся в тот день разговор по душам укрепил меня в некоторых моих догадках. Однако об этом позже. Я была уверена, что после моего визита к Алевтине Николаевне реакция последует незамедлительно. Причем резко негативной она быть не могла. Артенева ни в чем не провинилась. Согласившись на сделку, Алевтина Николаевна заслужила некоторую степень доверия. Преступники могли принять за факт, что она не связывалась со мной и была озадачена моим визитом, якобы сделанным без предупреждения. Словом, по моим расчетам, все должно было выглядеть в глазах преступников именно так. Стало быть, они захотят узнать, что мне понадобилось от Артеневой, и, возможно, даже предложат встретиться. Один будет вести разговор, второй следить за тем, насколько встреча безопасна, и нет ли поблизости кого подозрительного. Ну а ребенок в это время останется либо один, либо с самым незначительным из членов группы. Вот тут-то я и нагряну по адресу. А дальше дело техники и везения. Если мальчик действительно там, я его вытащу любой ценой. Итак, мы договорились с Алевтиной Николаевной по первому пункту моего плана. Она должна была охотно пойти на контакт и выказывать полное уважение к требованиям бандитов, а в происходящих недоразумениях винить меня. Постараться потянуть время встречи как можно дольше. Прикинуться бестолковой и растерянной. Все их инструкции переспрашивать по нескольку раз. Ну и все в таком духе. Однако в моем плане существовал еще и второй пункт. Когда я размышляла о целях похитителей, меня озарило, что клада в доме с привидениями нет. Его следует создать. А если аферисты не имеют никакого представления о слухах, связанных с кладом, надо им информацию предоставить. Если слышали что-то, укрепить их во мнении, что это чистая правда. Сделать это можно было следующим образом. Алевтина Николаевна, озабоченная будущим внука и желающая обеспечить его хотя бы хорошим жильем, а не какой-нибудь хрущобой, внесет свое предложение. Если похитители дадут гарантию, что для мальчика будет приобретено достойное по меркам семьи Артеневых жилье, в престижном районе, просторное, улучшены планировки и прочее, она предоставит им некий бонус. Это будет письмо ее предка, того самого, который бежал через катакомбы и впоследствии эмигрировал. В письме, адресованном его сестре, оставшейся в России, совершенно недвусмысленно будет дано указание на то, что он схоронил в катакомбах часть своего состояния в золоте и драгоценностях. И этот клад можно отыскать. Вот такую историю сочинила я для Алевтины Николаевны. Эту историю она должна рассказать аферистам при встрече. И тогда я смогу заманить мошенников в ловушку. Ведь после того, как я заберу мальчика, у них пропадут все надежды на приобретение особняка. Останется лишь письмо и возможность проникнуть в катакомбы, как говорится, несанкционированно. Сочинить послание не составило особого труда. Давний знакомый, которого я посетила утром, был большим знатоком старины. Он работал реставратором в Тарасовском историческом музее. Реставрировал все, от икон до письменных документов. Вот к нему-то я и обратилась с просьбой сделать для меня старинное письмо. Ведь не экспертизу же будут проводить преступники. Главное, чтобы внешне было похоже. Михаил Андреевич согласился мне помочь. И довольно скоро бесценное послание было у меня на руках. Письмо, которое я передала Алевтине Николаевне, даже знаток не мог бы забраковать с первого взгляда без экспертизы. Оставалось только надеяться, что рыбка в очередной раз проглотит наживку. «Ай да, Таня! Ай да, как там дальше у Пушкина?»